Вот почему говорится, что только продвинутый человек не теряет энтузиазма, потому что он понимает, что все его неудачи, почему я так неуспешен и все, потому что ты не слушался. Ты не слушался. Эта деятельность по собственной прихоти ослабила все твои желания. Ты не исполнил ни одного своего ожидания. Почему? Потому что это невозможно, руководствуясь ложным эго. Невозможно. Вот это на самом деле говорится. Никто в прошлом, никто в настоящем и никто в будущем не стал успешен, не смог победить своих врагов, бесчисленных врагов, которых, опираясь на ложное эго, победить просто что? Невозможно. Их невозможно победить материально, потому что они материально и богаче, и могущественней. Полубоги были материально и богаче, и могущественней. Но потеряв йога-майю, они проиграли тем, кто получил йога-майю. И говорится, демоны стали почитать Шукрачарию. И таким образом они привнесли во все свое, даже может быть, небольшое богатство, небольшую силу, могущество. Они привнесли йога-майю, которой было достаточно, чтобы разгромить любую материальную деятельность, любую материальную защиту. И они тут же победили. Кто им это объяснил? Опять же им объяснил это Шукрачария, великий брахмана, который сострадает демонам, что они такие тупые. И он на примере, говорится, их учит. Смотрите, что творит йога-майя. Даже если у вас очень маленькая мурти, йога-майя даст вам очень большое кирти. Йога-майя, она сделает невозможное возможным. Вот почему говорится, что йога-майя скрыта в наставлениях духовного учителя. А духовный учитель черпает эти наставления из парампары. А парампара вся изложена в шастрах. Шастра. Поэтому человек, когда он руководствуется всеми этими положениями, он становится удачливым. Удачливым. Неудачники, это просто говорится о том, что вы непослушны воле Господа.